Глава 5. Аркадия. Вот как теперь работать? Ощущение, что все мозги стекли куда-то вниз, потому что я была в состоянии думать только о Себастьяне. И ладно бы о его личности, так нет. Меня интересовало тело этого чрезмерно язвительного, но привлекательного демона. Разве нормально порядочной альвианской аристократке думать о совершенно постороннем мужчине? Точно нет. Но приворот считал иначе. «Простите, что задержалась», — повинилась я, подходя к ожидающему моего появления прорабу. Женщина почтительно склонила голову. «Я понимаю, у вас много дел, капитан», — голос Денис звучал покорно и тускло. Да и сама она вблизи выглядела еще бледнее, чем в присутствии мужа. Кажется, если бы ей пришлось ждать сутки, она бы не позволила себе и толики раздражения. К счастью, я опоздала только на 15 минут из-за вызова Себастьена. «Что ж, давайте перейдем сразу к делу. Вы приняли дела?» «Только вникаю в них, капитан». Она с опаской подняла голову. «От прошлого прораба остались только схемы и записи. Было бы проще, если бы он ввел меня в курс дела, но... сами понимаете». «Понимаю, но я не требую ничего сверхъестественного. Схема здания есть. Вам известно, где что будет. Надо направить силу на внутреннюю отделку, организовать рабочих. Студенты готовы помочь». «Все не так просто, как вам кажется, капитан», — осторожно заговорила она. «Работы должны проводиться параллельно, чтобы избежать перерасхода материалов. Значит, надо постараться вникнуть в дела как можно быстрее». Женщина вся сжалась. Наверное, я была слишком раздражена после разговора с комендантом, потому плохо подбирала слова. Но и отделочные работы не могут простаивать вечно. Есть определенные сроки. Ну и по итогу спрашивать будут с меня. «Конечно, капитан, я постараюсь». Женщина вновь склонила голову и попятилась прочь. «Подождите. Вы ведь осмотрели здание. Куда можно направить усилия студентов? Я видела много тары от строительных материалов. Может, поручить им сбор и утилизацию?» «Хорошая идея, капитан». Разочарованная разговором с прорабом, я отправилась на поиски студентов. Они отдыхали, сидели в выделенном им помещении, и каждый занимался своими делами. Видимо, Арман решил проигнорировать тренировки. Что ж, это он зря. Я показала студентам фронт работ, определила квоту на сегодня и отправилась заниматься инструкциями. Вот только сосредоточиться удавалось с трудом. Моя чесотка по Себастьену достигла пика невыносимости. На ужин я пришла еще более злой, чем была утром. Комендант тоже глядел на всех диким зверем, лишь на меня принципиально не смотрел. Вильхельм, кажется, обиделся, занял место подальше и от меня, и от Себастьена. Ивона тоже обиделась, она хотела в капралы. Зодчи и прораб грустили, наверное, из-за требовательности начальников. Так что в палатке царила весьма мрачная атмосфера. Один Арман выглядел расслабленным. До зори было плевать на проблемы высших чинов. А поздним вечером я приготовилась заходить на новый круг своей агонии по Себастьену. Ледяной душ даже не взбодрил, как и успокоительное. Полет не успокоил, а попытка заняться инструкциями провалилась. Строчки просто расплывались перед глазами. Я изнывала от жажды по коменданту, когда раздался стук в дверь. Видимо, у меня случилось помутнение рассудка, потому что на пороге ждал Себастьен, почему-то без рубашки, в одних пижамных штанах. «У меня галлюцинации», — предположила я, жадно скользя взглядом по мускулистой груди демона. «Капитан, или сдавайтесь, или я сниму и штаны», — пригрозил он, многозначительно положив руку на пояс. Приворот измучил меня настолько, что я действительно не была уверена в реальности происходящего, потому просто зажмурилась, надеясь прийти в себя. «Капитан», — вновь позвал комендант. Придушенно всхлипнув, я кивнула. И меня тут же закружило в страстном смерче. Себастьен накинулся на мои губы, словно измученный жаждой на источник воды. Сжал меня так сильно, что лишил дыхания. И уволок в кровать раньше, чем мне удалось вздохнуть. Что ж, по крайней мере, мой первый мужчина — замечательный любовник. Надо же себя чем-то утешать. Наутро я проснулась с ломотой в мышцах, мужской рукой на груди и улыбкой на губах. В теле еще таяли искры удовольствия. Выспаться снова не удалось, но этот факт совсем не удручал. Приворот еще и что-то сломал у меня в голове? Или это нормально — ощущать сытость после нереальной ночи в объятиях страстного мужчины? «Капитан», — проурчал у моего уха Себастьен, — «сколько у нас времени до завтрака?» И начал стягивать с моего тела одеяло. «Мало, комендант». Я приоткрыла один глаз, чтобы свериться с часами на прикроватной тумбе. «Вам пора к себе. Если забыли, вы пришли ко мне в пижамных штанах». «Чтобы сократить время на уговоры», — усмехнулся он, — «а до завтрака мы все равно не успеваем», — посетовал раздосадованно. Кажется, демон пребывал в превосходном расположении духа, и я его понимала. Эх, подольше бы не включалась голова. «Надо вставать». Я вздохнула и открыла оба глаза. По комнате разливался теплый свет солнца, проникающего сквозь плотные портьеры. Себастьян действительно находился в моей кровати, абсолютно обнаженный и довольный. Я тоже была обнажена и довольна. Однако все же довольнее я бы была, если бы мы провели ночь порознь, и этот приворот никогда не случился. Наверное. Пока что мне слишком хорошо, чтобы думать о прошедшей ночи плохо. Но скоро в мир вернется реальность с нашими статусами и ожиданиями от жизни, а к Себастьяну возвратится его невыносимость. «Да, мне стоит идти к себе». Демон сел и пригладил встрепанные огненные волосы. «Следующая ночь пройдет у меня». «Я надеюсь, следующей ночи не случится, и мы раньше найдем способ избавиться от приворота». «Знаете, вы больше нравились мне ночью», — поморщился он. «Еще бы! Ночью мы только и делали, что занимались любовью», — пробурчала я ворчливо, а в теле от воспоминаний снова загорелось возбуждение. «Вот именно. Смиритесь уже с этим, капитан, и нам обоим станет легче». Себастьян прав, глупо по ночам получать удовольствие в его объятиях, а днем корить себя и его за навеянную слабость. Нужно принять неизбежность наших отношений. Тем более процесс довольно приятный, а Себастьян при его страстности весьма понимающий и деликатный мужчина, ведь осознает мою полнейшую неопытность. Он не унижает меня, пользуясь приворотным влечением, не глумится, объясняет в конце концов. Мне остается только удивляться, как воспитанность и внимательность в нем сосуществуют с язвительностью. Комендант поднялся с кровати и потянулся. Я украдкой взглянула на его попу и вздохнула с облегчением. Сегодня обошлось без царапин. Себастьян многозначительно указал на свои плечи. Проклятье! Артефакт связи на моей прикроватной тумбе засветился, сигнализируя о входящем вызове. Я отключила обратную картинку, чтобы никто не увидел меня голой с не менее голым демоном на заднем фоне, и ответила. Передо мной сформировалось улыбающееся лицо Влазиса, моего будущего жениха. Светлые длинные волосы мужчины развивались от потоков ветра. Голубые глаза светились радостью. На тонких губах играла счастливая улыбка. «Аркадия, у меня для тебя сюрприз!» — без предисловий объявил он. «А у меня от тебя секрет», — подумала я, глянув на внезапно помрачневшего Себастьяна. «Здравствуй, Влазис! И какой сюрприз? Я лечу к тебе, моя прекрасная. 10 минут, и мы увидимся. Замечательно, правда ведь?» Дар речи пропал. Я приоткрыла рот и безвольно кивнула. Пусть он меня и не видел. «Куда летишь? В городок? Ты в 13?» «Да, Аркадий, похоже, сюрприз удался. Скоро увидимся». «Хорошо», — проблела я и прервала вызов, даже не став прощаться. «Кто он?» — голос Себастьяна сделался требовательным. «К нам летит мой жених. Ужас». «Аркадия, моя прекрасная воительница!» Влазис приблизился ко мне и мимолетно сжал мои плечи руками. Встреча проходила у крепостной стены, но даже наедине он бы не позволил себе объятий. При внешней привлекательности Влазис мог похвастаться успешным послужным списком, безупречной репутацией и безукоризненным воспитанием. Отец подошел к поиску для меня жениха со всей тщательностью и нашел идеального. Любая девушка была бы счастлива вступить в брачный союз с Влазисом. Я в том числе. Вот только в моей жизни случился огненный и страстный ураган в лице Себастьяна, и теперь будущий жених вызывал во мне скепсис и множество вопросов к себе. Мне оставалось надеяться, что дело в привороте, который, ко всем прочим бедам, лишает меня критического мышления в отношении мужчин и указывает на конкретного демона. «Здравствуй, Влазис», — улыбнулась я как можно менее фальшиво. «Ты меня удивил». «Значит, мой сюрприз удался», — сделал вывод он, выверенным движением заправляя за ухо выбившуюся из хвоста прядь светлых волос. При прекрасных навыках владения мечом и мастерстве боевой магии он и выглядел всегда идеально. Иногда я ловила себя на мысли, что его волосы ухоженнее моих. Но его присутствие в моей жизни дисциплинировало меня и в плане внешности. Именно из-за Влазиса я никогда не забывала о креме для рук на ночь, пока не появился Себастьян. Сегодня ночью мне было не до крема, и не до смущения или руганий, и не до будущего жениха. «Я ужасна». «Очень даже удался», — подтвердила я. «Но все же зачем ты прибыл в Тринату? Тебя никогда не интересовали соседние страны?» «Я понял, что долг мужчины — поддерживать свою спутницу. Не понимаю, как вообще отпустил тебя одну? Мне стоило отправиться с тобой сразу, помогать, оберегать. Сближаться», — произнес тише, одарив меня заинтересованным взглядом. «Нам скоро предстоит вступить в брак, но мы и раньше проводили мало времени вместе, а из-за этой поездки рисковали расстаться на полгода. Сама понимаешь, чужая страна, расстояние между нами, соблазны новой культуры». Раньше бы я возмутилась, а теперь с трудом удержалась от того, чтобы кивнуть. Соблазнов тут на самом деле немного. Всего один, но зато какой горячий. «Ах, когда я перестану думать о Себастьяне? Мы в военном городке», — указала настройка вокруг нас. «Надеюсь, ты понимаешь, что я на службе, а не на отдыхе». «Прости, если обидел тебя», — смутился он. «Я не обижена. На самом деле теперь уже зла». И дело не в том, что Влазис может узнать о моей невольной интрижке. Поездка в Тринату должна была стать моим личным приключением перед началом жизни замужней женщины, вдали от строгого отца, надзора братьев и давления положения аристократки из приближенного к императорскому рода. И от жениха тоже. Но он отправился за мной, и теперь мне предстоит делить свои приключения с ним, то есть уточнять его мнение, сталкиваться с возможным неодобрением, объяснять ему обычаи Тринаты. И это при том, что с учетом всей моей подготовки я сама многого не понимаю, только познаю на своей шкуре менталитет демонов. В конце концов, учебники и книги не могут рассказать всего. Пошли на завтрак. Потом я представлю тебя коменданту. Конечно, я буду рад познакомиться с командующим этого городка. Уверен, он достойный феникс. «Демон, Влазис», — напомнила я. «В городе только два феникса. Ты и я». «Да», — он сконфуженно рассмеялся. «Только привыкаю. Великий свет, дай мне сил справиться со всем этим». Завтрак прошел шумно из-за появления еще одного феникса. Само собой, Влазис моментально вызвал восхищение женской части населения нашего городка. Я уже привыкла, потому не обращала внимания. Да и вообще, мой взгляд то и дело пытался переметнуться от жениха к коменданту. Себастьян выглядел спокойным, но мне чудилось пламя бешенства в его глазах. «Капитан, можете рассказать о брачных традициях Альвиана?» — попросила Ивона. «Вы говорили, в вашей стране равенство полов. Именно в плане брачных традиций у нас нет принципиальных отличий от Тринаты». Я задумчиво пожевала губу. «Если говорить об аристократах, то важным является решение главы рода. Он обговаривает союз своего ребенка с другим родом, а дальше все зависит от договоренности семей. Чаще всего молодые фениксы вступают в брак либо сразу после завершения академии и отправляются служить вместе, либо уже после прохождения обязательной военной службы. А если в плане бракосочетания, то процедура проходит в храме света или тьмы. Наверное, это зависит от цвета крыльев, предположил Арман. Не думала, что и он слушает. Да, мы с Владисом оба светлые, потому и брачные клятвы произнесем в храме света. А темные и светлые женятся? Ивона мечтательно вздохнула. Некоторое время это было запрещено. Темные и светлые враждовали, но это в прошлом. Наш король Тирос Светлый, а его сын Краюс принял тьму, чтобы продемонстрировать единство двух материй. Некоторые храмы света и тьмы теперь специально строятся рядом для заключения смешанных браков. А от чего зависит выбор, заинтересовался Персиваль. Свет и тьма — материи, что входят в состав почвы Альвиана. Где-то больше концентрация света, где-то тьмы. Распределение часто зависит от территории проживания. Иногда ребенок рождает определившимся, но возможен и добровольный выбор. Мой брат Никас — светлый, а второй мой брат Дорос — темный по собственному решению. Тьма приняла его. А свет и тьма влияют на характер? — задала следующий вопрос Ивона. Темные наверняка все соблазнительные плохиши, и мечтательно вздохнула. «Нет», — рассмеялась я, — «мой светлый брат вечно рискует репутацией, когда темный однолюб и уже женат. Хотя, конечно, в черной коже он выглядит потрясающе». Девчонки восхищенно захихикали, а Арман даже попросил удовлетворить их вздохи изображением. Немного подумав, я показала им свою семью, хотя, конечно, не стала рассказывать о сложности наших отношений. Дорос был ребенком отца от порочной связи, однако это не помешало ему стать мне настоящим братом и другом. Конечно, долгое время он отказывался входить в род, но те времена прошли. «Ваши братья — красавцы», — заключила Ивона. И эта беседа весьма подняла мне настроение. Мои братья были не только красавцами, но и замечательными фениксами, готовыми защитить меня от всего. Независимо от того, чем завершится эта история, они примут мою сторону и помогут мне справиться с проблемами, если те возникнут. А вот папочка у меня взрывной. От него может достаться всем, даже моим братьям по инерции. Но надо бы думать о насущных проблемах. Мне предстоит познакомить будущего жениха с моим нынешним любовником. Да. После завтрака я повела Влазиса в кабинет коменданта. Мой жених был возбудоражен общением с демонами и все расспрашивал меня про их рога. Пришлось рассказать короткую лекцию. Размер рогов указывает на силу мага. С их помощью они концентрируют ментальную энергию. Украшение в основании рогов указывает на положение в обществе. Аристократы могут себе позволить металлы, когда демоны из простых используют камень и дерево. У Себастьяна в основании рогов тонкие золотые кольца, которые в обычное время почти не видны под волосами, но об этом жениху лучше не рассказывать. Жоржина привычно трудилась в приемной. Она радостно улыбнулась мне и вежливо познакомилась с моим женихом. Себастьян, само собой, тоже уже занимался делами. При нашем появлении он поднялся с кресла и пожал руку Влазису, вел себя безукоризненно, за что я возблагодарила и свет, и тьму, и даже стихии. «Приказа о вашем зачислении в личный состав нет и вряд ли поступит, ведь вы отправились в путешествие по собственному желанию, и лишь связи позволили вам получить пропуск в наш городок», — заговорил Себастьян ровным тоном. «Вам выделят жилье, можете знакомиться с культурой Тринаты, но вовлечь вас в работу я не имею права и желания», — подумала я про себя. Понимаю. Возможно, мне удастся договориться о переводе. Возможно. До этого момента вы находитесь здесь в качестве гражданского. Надеюсь, у нас не возникнет трудностей. Конечно, нет, комендант. Мой жених тоже был самим олицетворением воспитания, но я ощущала его разочарование. Кроме того, насколько знаю, вы с Аркадией еще не заключили помолвку, следовательно, я надеюсь, вы не позволите себе в ее отношении ничего предосудительного. Она здесь в звании капитана и нужна мне в качестве боевой единицы. Мне бы не хотелось, чтобы ваше присутствие сказалось на ее работе. Помимо этого, ввиду отсутствия здесь представителей ее рода, я, как приближенное к императору лицо, частично выполняю их обязанности, то есть слежу за моральным обликом девушки и сохранением ее репутации. «Вам не стоит беспокоиться, комендант», — Влазис прокашлялся. «Такого не ожидал как он, так и я». «Хорошо. Тогда вас ждет заведующая складом. Она выдаст вам палатку и все необходимое для проживания». «Палатку?» «Да, пока не прошли ремонтные работы, в крепости проживают только старшие офицеры. Единственное, готовы только две комнаты. И наш майор уступил свою комнату капитану, так как она девушка». «Понятно. А теперь прошу оставить меня с капитаном. Нам надо обсудить список поручений». Влазис покинул кабинет в растерянности. Я проводила его взглядом и возмущенно уставилась на Себастьена. «Следите за моим моральным обликом и оберегайте мою репутацию? Почему я слышу об этом впервые? Никто же не знает, как вы провели сегодняшнюю ночь». Порочно улыбнулся он, тягуче поднимаясь с кресла и двинулся ко мне. Признаться, утро выдалось таким суматошным, что рефлексировать не было времени. И в итоге новая совместная ночь воспринималась достаточно спокойно, хоть и не с полным принятием. Приворот вкупе с яркими ощущениями делали свое дело. «Не подходите, нам не останется ваш запах», — напомнила я. Утром по два раза облилась шампунем с головы до ног, а потом и Себастьен принес нейтрализатор запаха. О том, зачем демону такое зелье, я предпочитала не думать. Немного запаха после единственной ночи еще можно было воспринять нормально, но если я буду пахнуть им постоянно, демонический состав жителей городка быстро поймет, в чем дело. Тем более я читала, что запахи демонов друг на друге усиливаются. Это своего рода клеймение. Правда, такое происходит при приходе союза в истинность. Демоны вообще уникальные создания. Потому я так хотела к ним попасть. Все маги могут переходить с помощью специальных магических знаков наизнанку мира, в астрал. Там они формируют вместилище заклинаний. Фениксы, крылья, демоны, орбы, драконы, книги и так далее. В астрале проходит охота на духов, чтобы получить кристаллы для усиления своих способностей. Помимо этого, маги формируют связь с одним или двумя духами. Правда, на последнее способны только очень сильные представители своих рас. Фениксы выбирают любых крылатых духов. Я, например, в свое время приручила Виверна и Аспида. А вот демоны на протяжении столетий связывают себя с одним видом духов — с демонами. Это и сформировало особенность расы — зависимость от животных инстинктов, острый нюх, ментальные способности и рога. Только демоны хвостатые, потому и появился миф про демонов. Но помимо прочего, демоны уникальны еще и тем, что создают истинные пары. Если двое совместимы по запаху и аурой, между ними начинает формироваться взаимозависимая связь. Она усиливает обоих, иногда передает между ними способности одного другому, но и несет опасность. Один не может существовать без другого. Если демон теряет свою истинную пару, он уходит за ним или за ней. Это и романтично, и трагично. «Не драматизируйте, мой запах не останется на вас из-за того, что я приблизился. Себастьен замер в полуметре от меня». «Раньше вы разговаривали со мной от своего стола, я скрестила руки на груди, глядя на него снизу вверх. Кажется, тоже становилось немного животным, потому что его запах будоражил что-то внутри на грани инстинктов. Я хотела не ругаться, а скорейшего наступления ночи, когда мы сможем вновь остаться наедине. Но подожди-ка, первая ночь же прошла в кабинете». Мой взгляд перетек к столу, следом к ковру, потом к софе. «Так, Аркадия, остановись», — приказала я себе. Себастьен проследил мой взгляд и ухмыльнулся. «Возбуждает, да?» «Прекратите, нам надо держать себя в руках». «Пока что я хочу держать в руках только вас», — страдальчески протянул он, а мое сердце от его слов громко ударило о грудную клетку. «Но мы говорили о вашем женихе. Скажите, насколько вы близки?» «Не так близки, как с вами, комендант», — сиронизировала я. «Отлично, пусть так и остается». «Что?» — усмехнулась я. «Пусть на нас воздействует приворот, но пока он не развеян, мы договорились проводить ночь вместе для спокойствия обоих. Ведь так?» «Так», — подтвердила я. И смирилась, и приняла, и даже почти готова получать удовольствие. А куда деваться? Не плакать же в подушку целыми днями. Хорошо, следовательно, на этот период вы моя женщина. И я не потерплю на своей территории постороннего мужчину. Хотите сохранить репутацию и жизнь своему женишку? Не бесите меня. Это уже слишком. Я задохнулась от возмущения. «Простите, капитан, но говорю как есть. В этом отношении я не могу ручаться за свое самообладание, потому и предупреждаю». «Хорошо, комендант». «Похоже, вот и животные инстинкты демонов, о которых я лишь читала. Это тоже придется принять. Вот только мне бы стоило злиться. Мы ведь друг другу никто, а мне от чего-то приятно». «Тогда вы можете приступать к своим обязанностям, капитан». «Есть, комендант». Я выпрямилась по струнке, вскинула подбородок и задохнулась на миг, когда Себастьян приблизился. Лишь краткий поцелуй и скольжение горячего языка по моей нижней губе, но землю выбило из-под ног. «Я уже скучаю, капитан». Себастьян на миг сжал мою ягодицу рукой и отступил. «Я тоже скучаю, но стоило бы разозлиться. Этот приворот сводит меня с ума». После общения с Себастьяном мозги вновь начали напоминать по консистенции розовую вату. Я брела в неизвестном направлении с глупой улыбкой на губах и ощущением схватки моего демона на попе. «Моего?» Встряхнулась, озадаченно оглядываясь. Когда брела до входа в подвал, не имела ни малейшего понятия. «Наконец-то нам повезло», — донесся снизу голос прораба. Злой, ворчливый и немного плаксивый. «Я бы не назвал это везением», — робко возразил ей зодчий. «Не спорь», — выдохнула она как-то отчаянно и сердито. Мое лицо вытянулось от удивления. Похоже, в их семье главный не Гаскон. Двоица вылетела в коридор и чертыхнулась, увидев меня. «Капитан, вам помочь?» — предположил зодчий, быстро справившись с шоком. Женщина опустила голову в уважительном приветствии. «Нет, я осматриваюсь, надо же чем-то занять студентов. Кстати, очень надо. А я чем занимаюсь? Брожу и улыбаюсь, словно влюбленная идиотка». Оставив странную парочку, я отправилась искать студентов. Как и ожидала, вместо тренировки они отдыхали в своей комнате. Арман с Персивалем вообще отсутствовали. Пришлось вызвать Горе Капрала, чтобы огласить ему план работ. Я пыталась выяснить, где они постоянно шляются, но не преуспела. Парни упорно молчали. «Что ж, значит, узнаю позднее. Все тайное чаще всего становится явным». Эта мудрость радовала меня недолго, потому что наши с Себастьяном отношения тоже развивались в секрете ото всех. Но сложно хранить такую тайну в целом городке. И ладно бы просто слухи. Теперь ко мне принесся бывший жених, видимо, чтобы узнать о неверности будущей невесты из первых уст. Расстроенная этими мыслями, я отправилась к себе работать над инструкциями. Связалась только с Вильхельмом, убедилась, что ему не нужна моя помощь. Поработать удалось не до полудня, и весьма ударно. Я как раз собиралась спускаться, чтобы проверить студентов и разрешить им пообедать, когда раздался стук в дверь. «Моей дорогой и прекрасной воительнице». Влази сунул мне в лицо огромный букет, стоило открыть перед ним дверь. Наверное, если бы он громко не объявил о своем приходе, бутоны бы сгорели под действием боевого заклинания. Из-за приворота я нервная, скрытная и осторожная. «Спасибо, Влазис». Я схватила букет и присмотрелась к довольному лицу будущего жениха сквозь белоснежные соцветия и лепестки. «Такой большой». «Я бы хотел больше, но в лесу сложно найти достойные твоей красоты цветы», — высокопарно ответил он, делая шаг в мою комнату. Войти он не сумел. Его стремительно отбросило назад защитным барьером и впечатало в соседнюю дверь с такой силой, что она чуть не сошла с петель. Я пискнула от удивления и ужаса, выронила букет и рванула к нему, надеясь, что бедняга уцелел. Но, судя по весьма неанатомическому изгибу кости крыла, досталось ему знатно. «Какая у тебя защита на комнате?» «Надежная». Влазис поморщился, растирая ушибленный затылок. «Ну не волнуйся, дорогая, все в порядке». И подскочил на ноги. Крыло повисло белоснежным плащом. Мужчина чертыхнулся, оттянул его в сторону за остов. Кажется, нам обоим поплохело от вида выпирающей из-под перьев кости. Влазис снова начал оседать на пол. «Не падать». Я поддержала его за руку и потащила в свою комнату. Обычно контакта гостя с хозяином помещения достаточно, чтобы система безопасности зафиксировала разрешение на вход. Но это оказалась какая-то неправильная защита. Моего жениха вновь бросила об дверь Себастьяна, добивая бедное крыло и сажая новые шишки. Я взвыла от ужаса. Влазис от боли. «Лежи, не двигайся». Вернувшись к бедняге, я направила в его грудь нужные заклинания. В первую очередь провела диагностику, чтобы понимать количество и тяжесть повреждений. Следом обезболивание. Усиленную регенерацию, свойственную большинству магических рас, я застопорила, ведь кость сначала следовало вправить и закрепить. Ко мне в руки вернулся голубоватый шарик с результатами оценки состояния больного. Влазис получил открытый перелом остого крыла со смещением. Ушиб головы и несколько синяков. Просто потому, что хотел войти ко мне в комнату. Интересно, откуда у меня такая опасная защита? Уж не один ли огненный демон постарался? «Ну, комендант», — пробурчала я, неслышно под нос рванув к себе. Мысленно обещала Себастьяну всяческие кары, а сама искала подходящие для шины материалы. Взгляд напоролся на торчащий из шкафа мужской мундир, и мне снова поплохело, просто от мысли, что вошедший жених обязательно бы увидел оставленную мной улику. Плохая из меня изменщица, никудышная. Затолкав мундир на верхнюю полку, я достала швабру и вернулась к Влазису. Черенком закрепила крыло в приподнятом положении, после чего сложила его и привязала к спине, а дальше потащила беднягу в лазарет. «Что случилось, капитан?» На первом этаже меня встретил Себастьян. «Нападение? Вы не ранены? Вечно у вас то диверсии, то нападение. Вы точно работали в академии, а не в тайной службе?» Пробурчала я, наградив его таким многозначительным взглядом, что он даже отшатнулся. «Вообще, я участвовал в планировании государственного переворота», заявил комендант, вводя меня в короткий ступор. А он, пользуясь моим замешательством, подлетел под руку Влазиса и тактично оттолкнул меня в сторону. «Так что произошло?» Он хотел войти в мою комнату, а его ударило защитой. Причем охранная система не пропустила его даже со мной. Значит, хорошая система. На губах демона мелькнула порочная усмешка, которую он тут же подавил, натолкнувшись на мой недобрый взгляд. Я попросил Жоржину заняться системой безопасности на нашем этаже. Видимо, она перестаралась. И принял самый невинный вид. Она же секретарь, напомнила я ему. На такие сложные работы надо направлять кого-то компетентного. «У нас пока нет инструкции по технике безопасности, не догадался», — отбил он язвительно. Я возмущенно приоткрыла рот и хотела было выдать тираду, но, заметив, как к нам присматривается Влазис, заставила себя успокоиться. «Мой жених пострадал. Я испугалась, комендант. Простите мою эмоциональность», — пробормотала ровным тоном. «Да нет, я вас накажу, капитан», — осклабился Себастьян, заставляя меня споткнуться на ровном месте. «О нет, комендант, это моя вина», — заговорил страдальческим тоном Влазис. «Вы гражданский, капитан должна была убедиться в вашей безопасности», — отрезал тот ледяным тоном. «Что случилось, комендант? К нам подлетела Ивона. И через миг мы оказались в окружении студентов». «Вам задание, отработайте перенос раненого», — приказал им Себастьян. «Я в состоянии идти сам, комендант», — воспротивился Влазис. «Справимся в лучшем виде, комендант». Ивона выпрямилась по струнке. «У вас есть капрал», — напомнила я, указывая на стоящего в стороне Армана. «Он капрал?» — Себастьян успел замаскировать смех под кашель. «Интересное решение, капитан. Студенты же полностью в моем распоряжении. Надеюсь, вы не против оливианской техники воспитания?» Коменданту снова достался недобрый взгляд. «Это который с плетями и страданиями?» — пошутил он. «Именно», — просиял я, подмигнув Арману. Впервые парня оставила его самоуверенность, и он побледнел. Студенты организовали для Владиса стихийные носилки и потянули моего мрачного жениха прочь. «Спасибо, что подыграли мне, комендант», — поблагодарила я, задержавшись возле Себастьяна. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, капитан?» В глазах демона заискрилось пламя. «Когда обсудим ваше наказание?» «А ваше? Вы покалечили моего? Не называйте его женихом при мне, иначе я отшлепаю вас прямо здесь, капитан», — пригрозил он, улыбнувшись таким предвкушением во взгляде, что лишил меня дара речи. «Вы невыносимый тиран», — приглушенно обвинила я его. «Но вам нравится?» — пожал он плечами, будто не считал необходимым возражать. «Обед?» И широко улыбнулся. «Ведь действительно нравится. Проклятый приворот!»